Зачем ты вздумала его обманывать?» Тут в разговор вмешалась тетушка Сюэ. «Бао Юй – искренний и чистосердечный мальчик. Он вырос вместе с барышней Линь Дай Юй, и дружат они не так, как брат с сестрой. Не только глупый, наивный мальчик, а любой рассудительный человек расстроился бы от такого сообщения. Но вы, почтенная госпожа, не беспокойтесь. Ничего серьезного у него нет. Выпьет немного лекарства, и все пройдет». В это время вошла служанка и доложила матушке Дзя. «Пришли жена Лин Джисяо и жена Лайда навестить второго господина Бао Юя». «Спасибо им за беспокойство», — сказала матушка Дзя. «Позовите их». Однако Бао Юй, до слуха которого донеслось слово «линь», начал метаться на постели и кричать. «Не надо! Не надо! Это за ними приехали! Гоните их отсюда!» «Скажи, пусть уходят», — приказала служанке матушка Дзя и принялась утешать Бао Юя. «Успокойся. За ней никто не может приехать, ведь в семье Линь все умерли». «Кто бы они ни были», — кричал Бао Юй, — «не разрешаю никому, кроме сестрицы Дай Юй, носить фамилию Линь». «Никто с фамилией Линь не приходил», — ответила матушка Дзя. «Всех с фамилией Линь давно выгнали». И затем, обращаясь к служанкам, она приказала: «Передайте жене Линь Джисяо, чтобы она отныне не появлялась в саду, и чтобы никто больше не произносил слово «линь». Слышали?» Все только поддакивали, не осмеливаясь улыбнуться. Между тем взгляд Бао Юя упал на модель маленького заморского кораблика, стоявшую на полке, и он снова закричал: «Зачем здесь корабль? Это за ней? Он только что причалил к пристани». Матушка Дзя приказала убрать кораблик, и Сижень поспешила исполнить приказание. Однако Бао Юй протянул руку и потребовал кораблик. Когда Сижень отдала ему, он сунул корабль под одеяло и засмеялся. «Теперь она не уедет». Вместе с тем он продолжал крепко держать за руку Цзыцзюань. Тут служанка доложила: «Приехал доктор». Матушка Дзя распорядилась привести его немедленно. Госпожа Ван, тетушка Сюэ и Бао Чай поспешили скрыться во внутренней комнате, и только матушка Дзя осталась, присев на стул, стоявший возле кровати Бао Юя. Увидев матушку Дзя, доктор Ван почтительно приблизился к ней и справился о здоровье. Затем он взял Бао Юя за руку и проверил пульс. Цзыцзюань, стоявший тут же, невольно опустила голову. Не зная о том, что произошло, доктор Ван покачал головой и произнес: «У мальчика умопомрачение под влиянием острой неожиданной боли. Как говорили древние, помешательство бывает нескольких видов. У одних оно возникает в результате застоя крови и несварения желудка, у других вследствие усиленного выделения слизи в моменты гнева и раздражения, у третьих вызывается в результате сильной боли. Помрачение рассудка у вашего мальчика вызвано неожиданной болью. Это излечивается значительно легче, чем другие виды помешательства». «Скажите прямо, болезнь опасна?» – перебила матушка Дзя. «Зачем вы пересказываете лекарские книги?» «Ничего опасного», – кланяясь ей, ответил доктор Ван. «Ничего опасного нет». «В самом деле?» – настойчиво переспросила матушка Дзя. «Да, конечно», – подтвердил доктор Ван. Всю ответственность за сказанное я готов